Почему трагедия? Потому что все так безрадостно. И жизнь у тебя безрадостная. У тебя горы ресурсов и талант, но они застят тебе дорогу. Все обращается в искусство, но не в жизнь. Ты как Мидас. К чему он не прикоснется, все обращается в золото, но его это не радует. Там, где он проходит, все блестит и сияет. Другие ищут, а найдут крупицу золота, сразу продают его, чтобы прикупить себе жизни, роскоши, музыки, танцев, удовольствий, изобилия, да хоть потрахаться, да наброситься на бабу и на час-другой забыть думать о собственной жизни, но ты вожделеешь невинности. А это нерешаемая задача. Вожделение и невинность не сойдутся. Высокое перестанет быть высоким, если ты суешь туда елдак. Ты угодил в положение Мидаса. Ты можешь получить все. Сколько таких людей, ты думаешь? Всего ничего. Сколько из них отказываются со словами «спасибо, не надо»? И того меньше. Насколько я знаю, вообще один. Если это не трагедия, то что трагедия? Но думаешь, твой журналист мог бы это расписать? Нет, нет. У него своя журналистская линейка, которой он всех меряет. Журналисты всех стригут под одну гребенку. На этом вся система и держится. Но таким путем он не подойдет даже близко к тому, кто ты таков на самом деле. Об этом даже мечтать не приходится. Но это всех касается, Гейр. Возможно. А возможно и нет. Ты со своим превратным мнением о себе и желанием быть как все из той же оперы. Это ты так считаешь. Но я бы сказал, что такое мнение обо мне, как у тебя, сложилось только у тебя. Ингве или мама или прочие родные знакомые вообще не поняли бы, что ты такое обо мне рассказываешь. Что не отменяет того, что это правда. Верно? Не то чтобы не отменяет, но я подумал о том, что она сказала о тебе в тот раз, что ты возвеличиваешь всех людей в своем окружении, поскольку хочешь сделать великой свою жизнь. Но она и так великая. Жизнь каждого велика настолько, насколько он хочет. Знаменитости, звезды, которых все знают, стали известны не сами по себе. За счет собственных усилий. Но поскольку кто-то сделал им славу, кто-то о них написал, снял фильм, поговорил с ними, изучает их и восхищается ими, и тогда они становятся величинами для других людей. Это обычная театральная постановка. Разве моя постановка должна быть менее правдива? Нет, наоборот. Ведь те, кого я знаю, они в одном со мной пространстве. Я могу дотронуться до них, посмотреть им в лицо, когда мы разговариваем. Мы видимся то и дело, в отличие от тех, чьи имена у всех на слуху. Я человек из подполья, а ты икар. К нам шла официантка. На тарелке, которую она поставила перед Гейром, кусок мяса высился, как утес посреди моря белого лукового соуса. На моей темной кучей лежали фрикадельки, упираясь в светло-зеленое пюре из горошка и красное брусничное варенье с густым светло-коричневым соусом по краю. Картошка была подана в отдельной миске. «Большое спасибо». «Мне еще одно спасибо», — сказал я, глядя на официантку. «Одно старо, ага», — сказала она и взглянула на Гейра. Он положил салфетку на колени и помотал головой. «Я потом. Спасибо». Я выцедил из стакана последние капли и положил на тарелку три картофелины. «Это ничуть не комплимент, если ты вдруг так подумал», — сказал Гейр. «Что именно?» «Образ святого». «Никакой современный человек не стремится в святые. Что у них за жизнь? Страдание, самопожертвование, смерть. Никому нафиг не сдалась отличная внутренняя жизнь, когда толком нет внешней. Народ думает только о том, как употребить внутреннее для успеха и процветания во внешней жизни. Как современный человек смотрит на молитву? Для него существует лишь один тип молитвы – «Исполни мое желание». Современный человек молится только если хочет что-то получить. «Мне много всего хочется, да, но радости оно тебе не дает». Не стремиться к счастливой жизни – самое провокативное, что только может сделать человек. И это тоже не комплимент. Наоборот, мне нужна жизнь. Это единственное, что чего-то стоит. «С тобой говорить все равно, что ходить на психотерапию к дьяволу», – сказал я и подвинул ему миску с картошкой. «Но дьявол в конце всегда проигрывает», – сказал он. «Не могу сказать, не знаю. Конец еще не наступил, тут ты прав. Но ничто не указывает на его победу. Во всяком случае, насколько я вижу. Даже когда Бога среди нас уже нет». «Среди нас было Слово, а Бога с нами и раньше не было. Он был над нами. Теперь мы его и терроризировали. Забрали себе». Несколько минут мы ели молча. «А вообще как?» — спросил Гейр. «Как день прошел?» «Дня, считай, не было», — ответил я. Начал было писать доклад. «Ну, тот. Но выходит, чушь какая-то». Бросил и читал, пока сюда не поехал. «Не самое дурацкое занятие». «Само по себе нет. Но я ужасно раздражаюсь на вот это все. Ты, кстати, никогда этого не поймешь». «Вот это все? Оно что?» — спросил Гейр и отодвинул полулитровый бокал. «В данном конкретном случае оно — то чувство, которое у меня возникает при необходимости написать текст о моих двух книгах. Я вынужден делать вид, что считаю их значительными, иначе у меня не получится о них рассказать. А это все равно, что нахваливать себя. Ужасно отвратительно. Потому что в итоге я должен стоять перед ними и расхваливать свои книги, и слушателям это окажется интересно. Почему? А потом они подойдут ко мне и станут говорить, какие эти книги фантастические. И до чего хороший доклад я сделал. И я не хочу смотреть им в глаза, не хочу их видеть. Я хочу вырваться оттуда, потому что я пленник, понимаешь? Похвала — это, блин, худшее, чему можно подвергнуть человека. Георг Йоханнесен говорил о навыке похвалы, но это ненужный уход в частности. Он предполагает существование такой похвалы, которая действительно чего-то стоит, а ее нет. Чем с более высокого этажа похвала раздается, тем хуже. Сперва я смущаюсь, потому что некуда спрятаться. Потом начинаю злиться. Вот этот вот специфический способ обращения с человеком, ну ты знаешь. Нет, ты же ни черта не знаешь. Ты в иерархии в самом низу и как раз хочешь наверх. Ха-ха-ха. С похвалой не все однозначно на самом деле, продолжал я. Если ты похвалил, то это мне важно. Это играет роль. То, что Гейр сказал, важно. И Линда, понятное дело, и Тура, и Эспен, и Тура Эрик. Все самые близкие. Но я говорю о посторонних, где я не понимаю, с кем и чем имею дело, где нет ни малейшего чувства контроля. Понимаю только, что успех — дело ненадежное, предательское. Смотри, я завожусь, просто разговаривая об этом. Я запомнил два твоих замечания и много о них думал, — сказал Гейр и посмотрел на меня. А нож и вилка тем временем парили над тарелкой. «Первое — самоубийство Харри Мартинсона. Как ты рассказывал, что он вспорол себе живот после получения Нобелевской премии, и ты сказал, что точно знаешь, почему». «Да тут все совершенно ясно», — ответил я. «Для писателя величайший стыд получить Нобелевскую премию по литературе, а по поводу его Нобелевки все время возникали вопросы. Он сам швед, член Академии, и было понятно, что здесь приятельская услуга, что он не заслуживал премии на самом деле. А если не заслуженно, то все это издевательство, и, блин, нужно быть кремнем, чтобы такое издевательство снести. Для Мартинсона с его комплексом неполноценности оно оказалось непосильным. Если он свел счеты с жизнью вообще из-за этого. А второе что?» «В смысле?» «Ты сказал, что задумался о двух вещах, которые я упомянул. Какая вторая?» «По поводу Ястрау в разрушении. Помнишь?» Примечание. Речь о романе «Разрушение» датского писателя Тома Кристенсена, 1930 год. Конец примечания. Я помотал головой. «Тебе только секреты доверять», — сказал он. «Ничего не помнишь. Ни голова, а швейцарский сыр из одних дыр. Ты назвал «Разрушение» самой противной книгой, которую ты читал. И что падение Ястрау ничуть не падение. Он просто разжал хватку и покатился. Предал и сдал все, что имел, чтобы пить. И что в этой книге это реально альтернатива. В смысле, хорошая альтернатива. Перестать держаться за все, что у человека есть. И скользить, пока не вылетишь, как с мостков». Теперь вспомнил. Он отлично описывает, как человек напивается. Каково быть пьяным, какое это может быть фантастическое чувство. И у человека возникает мысль. «Да ладно, все не так опасно». До этой книги я не думал о таких сторонах человеческого падения, как глухота, безволие. Мне оно рисовалось драматичным, судьбоносным. И шоком стало, что это дело будничное, желаемое и, возможно, приятное. Потому что оно же приятное. Опьянение на следующий день, когда оно поднимается. Ха-ха-ха! Ты бы никогда не разжал хватку. Или я не прав? Прав. А ты? И я нет. Ха-ха-ха-ха! Хотя почти все, кого я знаю, сделали так. Стефан на своем хуторе пьет все время. Пьет, жарит поросят целиком и водит трактор. Когда я летом ездил домой, от Гуннар глушил виски молочными стаканами, наливал до края, а в качестве извинения говорил, что в честь моего приезда. Но я-то не пил ни капли. А еще Тони. Но он наркоман. Это особое дело. Из-за одного из столов на другой стороне встала женщина, до того сидевшая к нам спиной, и пока она шла к двери в туалетные комнаты, я сообразил, что это Гильда. На несколько секунд, пока я находился в ее зоне видимости, я пригнулся и опустил глаза. Не то чтобы я что-то против нее имел. Просто в эту минуту разговаривать с ней не хотелось. Она долго была очень близкой подругой Линды. В какой-то период они даже жили в одной квартире. Одно время она была как-то вовлечена в дела издательства «Вертиго». Я так и не понял, чем именно она занималась, но, во всяком случае, оказалась запечатлена на обложке их книги, а именно «Маркиза де Сада». А вообще она работала в книжной лавке Хеденгрена и не так давно создала на пару с подругой какую-то окололитературную фирму. Гильда была непредсказуема и неуравновешена, но без патологии. Просто в ней бурлил избыток жизни, из-за чего ты никогда не знал, что она сделает. Какой-то стороной характера Линда очень ей соответствовала. В подтверждение расскажу, как они познакомились. Линда окликнула ее в центре города. Они раньше никогда не виделись. Но Линде показалось, что с виду Гильда — человек занятный. Она подошла к ней, и они стали подругами. У Гильды были широкие бедра, большая грудь, черные волосы и южные черты лица. Она напоминала собой женский типаж 50-х, и за ней ухлестывали разные важные столичные писатели. Но сквозь этот ее облик временами прорывалось нечто отчетливо девчачье, невоспитанное, сердитое, дикое. Кора, человек более тонкой душевной организации, сказала однажды, что боится Гильду. Она жила с аспирантом-литературоведом Кеттелем, только приступившим к кандидатской. Когда ему не утвердили Германа Банга, он взялся за тему, которая кафедра, если бы захотела, не смогла бы прокатить. Литература вокруг Холокоста. И тема, естественно, прошла на ура. Последний раз мы виделись на празднике у них дома. Кеттель только что вернулся из Дании с семинара и встретил там норвежца, который учился в Бергене. «Кого именно?» — спросил я. «Юрдала?» — ответил он. «Не Пребена?» — уточнил я. «Да, его. Пребена Юрдала». Я сказал, что это мой друг. Мы вместе редактировали «Вагант», и что я его ценю, он умен и талантлив, на что Кеттель не сказал ничего, но это ничего он не сказал в определенной манере. Вдруг смутился и поспешил допить бокалы, чтобы смягчить возникшую паузу, затушевать ее. Из всего этого я понял, что Пребен отзывался обо мне не так восторженно, как я о нем. И, как молния, чиркнула мысль, что он в пух и прах разнес мою последнюю книгу два раза подряд в «Ваганте», а потом в «Моргенбладет». И в Дании это, наверное, было обсуждаемой темой. Кеттель смутился, потому что мое имя котировалось там невысоко. Это было всего лишь мое предположение, но я был почти уверен, что оно не беспочвенно. Странно, что я не сразу вспомнил эти разгромные рецензии, но еще страннее причина, которой я это объяснял. Пребен в моей голове приписан к бергенскому периоду, а рецензии его относятся к стокгольмскому, к сегодня, и связаны с книгой, а не с жизнью вокруг нее. Они ранили меня, ох, еще как, словно нож в сердце, или точнее в спину, поскольку Пребена я знаю. Поэтому я не столько винил Пребена, сколько переживал, что книга не безупречна, что она уязвима для такого типа критики. Другими словами, недостаточно хороша, и одновременно я тревожился, как бы этот приговор не приклеился к роману, не стал первым, что в связи с ним приходит на память. Но я же не поэтому не хочу поговорить с Гильдой. Или поэтому. Истории такого рода бросают тень на отношения со всеми причастными. Нет, я не хочу слышать о ее работе. Вот в чем дело. Она как-то посредничает между издательством и книжными магазинами, насколько я понял. Устраивает мероприятия, фестивали и тусовки. Что бы это ни было, выслушивать подробности я не хочу. «У вас хорошо было, кстати», — сказал Гейр. «Мы разве с тех пор не виделись?» «Чего-чего?» «Вы у нас были 5 недель назад. Странно, что ты только сейчас вспомнил». «А, в этом смысле. Просто мы вчера говорили с Кристиной про тот вечер, и что надо бы позвать вас всех к нам». «Хорошая идея. Тумас, кстати, здесь. Сидит с кем-то в том конце». «Да? Ты с ним поговорил?» «Только поздоровался. Он сказал, что подойдет попозже». «Он сказал тебе, что сейчас читает твою книгу?» Я покачал головой. «Ему очень понравилось эссе об ангелах. Говорит, надо было сделать подлиннее. Очень на него похоже. Ничего тебе не сказать. Он наверняка забыл, что это ты книжку написал. Ха-ха-ха! Он суперзабывчивый человек». «Просто он сам в себе... и глубоко», — сказал я. «У меня так же точно. А мне, заметь, всего 35. Помнишь, как мы были тут с Туре Эриком? Мы пили весь день и весь вечер, и постепенно он стал рассказывать о своей жизни. Он рассказывал о своем детстве, о маме с папой, братьях и сестрах, и всю древнюю семейную историю, а он, во-первых, потрясающий рассказчик, а во-вторых, он сказал пару вещей, которые меня всерьез заинтересовали. Я слушал, развесив уши, и думал, блин, как же круто! Но на завтра я ничего не мог вспомнить, только общая канва разговора, что он вертелся вокруг детства отца и его семьи, и что были потрясающие моменты. Но чем они были такие потрясающие, я не помнил. Ничего вообще, пустота. Ты был пьян. Дело не в этом. Тонья, я помню, постоянно говорила о каком-то ужасном случае. Он произошел с ней давным-давно. Она возвращалась к нему снова и снова, но в чем дело, не рассказывала, потому что мы еще недостаточно друг друга знали. Это была главная тайна ее жизни, понимаешь? Только через 2 года она решилась мне рассказать. Я был трезв, полностью включен в разговор, внимательно слушал каждое слово. После мы долго обсуждали, разговаривали, а потом все исчезло из памяти». Через несколько месяцев я не помнил уже ничего вообще и оказался в ужасном положении, потому что для нее это немыслимо болезненный вопрос. Все с ним связанное очень ее ранит. Она бы просто ушла от меня, скажи я, что, к сожалению, ничего не помню. И каждый раз, когда она поднимала эту тему, мне приходилось делать вид, что я все помню. Так со мной бывает и в других вопросах. Однажды я предложил Фредерику из Дамма: «Давай я соберу антологию короткой прозы, а в следующем мае он поинтересовался, как движется дело, но не сказал прямо с чем. И я только глазами хлопал. О чем это он меня спрашивает? Никаких воспоминаний вообще!» Некоторые писатели обсуждали со мной текущую работу, о чем они пишут, увлеченно, напористо, и я отвечал, мы заинтересованно разговаривали 30 минут или даже 1 час. Через несколько дней пустота. Я до сих пор не знаю, о чем моя мама пишет диплом. В какой-то момент уже нельзя спросить об этом снова, чтобы не ранить самое сердце, поэтому я теперь не спрашиваю, киваю, улыбаюсь и силюсь вспомнить, что же это было». И так во всем. Ты, конечно, думаешь, что мне просто начхать. И я толком не слушаю и не включаюсь, но ничего подобного. Мне важно, и я включаюсь. Тем не менее, все выветривается из памяти без следа. А вот Ингве, наоборот, помнит все, все. И Линда тоже, и ты сам. К сожалению, все еще сложнее, потому что есть вещи, которые никогда не случались, не произносились, хотя я железно уверен, что они были, и я их слышал. Снова возьмем Тура Эрика. Помнишь, как я встречал в Бископс Арно Хенрика Ховланна? Конечно, помню. Оказалось, хутор, с которого он родом, неподалеку от того, откуда Тура Эрик. И он хорошо знает их всех. И отца Тура Эрика тоже. Мы немного о них поговорили. И тут я возьми и скажи, что отец Тура Эрика умер. Да? Удивился Хенрик Ховланн. «Не слышал. Правда, у него теперь не такие тесные связи с местными, как раньше, но все же он удивился, хотя не усомнился в том, что я говорю правду. С чего вдруг я сказал, что отец Тура Эрика умер, когда он не умер? Он жив-живехонек?» Когда я в следующий раз встретил Тура Эрика, он говорил об отце в настоящем времени самым естественным образом и не горюя. «Отец был жив». Почему же я решил, что он умер? Настолько, что говорил об этом как о факте. Понятия не имею. Не знаю. Но теперь я каждый раз с опаской встречаюсь с Тура Эриком, потому что, а вдруг он виделся с Ховланом, и тот выразил ему соболезнование, а у Тура Эрика стало не лицо, а знак вопроса «Ты это о чем?» — спросил он. «О твоем отце». Он скоропостижно скончался, мой отец. Да с чего ты взял? Так мне Кнаусгор сказал. Значит, он жив. Надо же. А Кнаусгор сказал, что... Никто не поверит, что я соврал без умысла, считая, что так оно и есть, потому что откуда я это взял? Мне никто такого не говорил, никто из знакомых отца в то время не хоронил, так что и перепутать мне было не с кем. Чистая фантазия, которую я считал правдой. Такое случалось несколько раз. Но я ведь не мифоман. Я сам в это верил. Бог весть, о скольких еще выдумках я думаю, что они подлинные факты. Повезло тебе, что у меня мономания, и я всегда говорю об одном, и вбил тебе это в голову так, что не забудешь. Ты уверен? А как там твой папа? Ты с ним давно разговаривал? Это неудобная особенность. Такая же, как плохое зрение. Что там вдали? Человек? Или дерево? Ой, я обо что-то стукнулся. А стол? Так я в ресторане. Значит, можно дойти до бара, держась за стеночку? Ничего себе, она мягкая. Человек? Простите великодушно. «Вы меня знаете?» «А, Кнут Арил! А я тебя сходу не узнал!» И противная мысль, что и у каждого есть такие вот слабые стороны. Свои внутренние, частные, тайные провалы, на прикрытие которых человек тратит много сил и энергии, что в мире полно тайных коллег, и они то и дело сталкиваются друг с другом. Они за каждым красивым лицом, или не очень красивым, но нормальным, не пугающим, за каждым встречным, они присутствуют не духовно, душевно или психически, но осознанно, почти физиогномически считываемо. Дефекты мысли, сознания, памяти, восприятия, понимания. Но так оно и есть. Так оно и устроено. Посмотри вокруг. Очнись. Ты ж не думаешь, что вот здесь, например, в этом зале дефект восприятия в дефиците? Зачем бы нам иначе вырабатывать шаблон для всего? Для беседы, для обращения, лекции, сервировки, как есть, как пить, как сидеть и как ходить, даже как сексом заниматься. You name it. Примечание. Здесь и все такое прочее. Английский. Конец примечания. Почему нормальность так востребована, если не поэтому? Здесь единственный пункт, в котором мы точно сойдемся все. И все равно даже в нем мы не встречаемся. Арне Несс рассказал однажды, как чудовищно ему приходится напрягаться при встрече с обычным нормальным человеком, чтобы самому произвести впечатление обычного и нормального. Но наверняка и этот обычный человек напрягался не меньше, чтобы выглядеть не хуже Арне Несса. Несмотря на это, они, согласно Нессу, никогда не встретятся, потому что между ними такая пропасть, через которую невозможно перекинуть мостик. Формально можно, но в реальности нет. Но разве не Несс говорил, что он может спрыгнуть с парашютом в любой точке мира и везде встретить гостеприимство? Всегда его посадят за стол и дадут еду, и положат спать на кровати. Да, говорил. Я цитирую это в диссертации. Наверное, я оттуда и запомнил. Мир тесен. Наш, во всяком случае, сказал Гейр и улыбнулся. Но он прав. У меня такой же опыт. Есть некая минимальная человечность. Ее ты встречаешь повсеместно. В Багдаде тоже было так, в высшей степени.